Петер Майер. Чистота, любовь, брак. Часть пятая. Примирение – истинный путь. Бедствие развода сегодня. В 1970 году в маленькой Швейцарии проживало 117 тысяч разведенных людей. К этому следует добавить еще 100 тысяч человек, состоящих в браке, но живущих со своими партнерами раздельно. Это означает более 100 тысяч разрушенных семей и более 200 тысяч тяжело несчастных мужчин и женщин. С 1951 по 1977 годы число разводов в год возросло с 4500 до 10500 в год. Важно при этом, что 800 браков расторгались до истечения первого года супружества. В 2/3 всех разводов ежегодно страдает 10 тысяч детей. В Соединенных Штатах Америки, стране с максимальной долей разводов в западном мире, ежечасно совершается 80 разводов. По этому поводу один теолог говорит: «Это «да» перед алтарем бракосочетания низведено многими современниками в полуиронический, полушутливый ритуал. Молча исходит из того, что это «да» действительно лишь до того момента, пока судья нас не разведет». Известные церкви уже ищут возможность придать разводам через церковную церемонию более полное достоинство. Число самоубийств детей в Соединенных Штатах в возрасте от 6 до 11 лет тревожно возросло. Причиной этого прежде всего называют растущее число разводов и разладов в семье. «Ужасно», — жаловался недавно болгарский женский журнал «Цената Днес». «Через 10 лет, полагаем мы, в Болгарии не останется ни одной семьи. Эта проблема приносит много забот всем восточноевропейским обществам. Распад семей растет вместе с ростом советов или комиссий по разводам. Бедствие развода прежде. Когда фарисеи пришли к Иисусу, они спрашивали его лицемерно: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своею?» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 3. Это было тогдашнее воззрение прогрессивной раввинской школы Гамалиила, согласно которого развод на основании чего-нибудь, что не нравилось мужу, был оправдан. Развод во время Иисуса выражался в том, что муж отсылал свою жену. Более консервативным был взгляд в раввинской школе, руководимой Шаммаем. Основой для развода, согласно учению этой школы, было не что-нибудь, а лишь прелюбодеяние. Иисус должен был выразить свой взгляд. Сделал ли он это? Поддержал он напыщенных сердцем? или защитил людей, которые были в этом вопросе щепетильнее? Ответ гласит: нет, нет. Господь говорит: не читали ли вы теологические аргументы, человеческие предположения, рациональные уловки не считаются. Дело заключается в том, что говорит Библия по данной теме, а именно, что утвердил Творец брака о порядке брака. Заблуждение верующих. Едва ли люди мира сего поймут это, но будем ли мы судить тех, кто вне церкви? Если люди мира сего хотят рассматривать вопрос брака и развода по стихиям мира, то пусть нас это не удивляет. Другое дело, если верующие сознательно или несознательно продолжают подставлять этим стихиям мира свои уши и стараются подкрепить свою точку зрения умными словами человеческой мудрости по отношению к тому, что якобы говорит Библия. Ясные библейские нормы представляются в евангельских изданиях как традиционное толкование, которое сегодня должно уступить место более открытой христианской точке зрения. Никто не имеет права по-фарисейски в законности возвыситься над верующими, которые после развода при жизни бывшего партнера заключают новый брак с другим человеком. Часто также встречается среди верующих заблуждение, что грех развода до обращения ко Христу считается не таким серьезным, так как тогда брак был заключен в неверующем состоянии, то, дескать, этот брак Бог не соединил. К этому следует сказать, что каждый гражданский правильно зарегистрированный брак означает полное вступление в божественный порядок творения, независимо от того, был ли один или оба партнера в момент бракосочетания детьми Божиими или нет. Если супруги обратятся к Господу позднее, или это сделает одна из сторон, то уверовавшие примут на будущее свой брак всерьез. На основании открытых для Слова Божьего внутренних духовных глаз они полностью познают, что они, как искупленные дети Господа Спасителя, одновременно вдвойне должны уважать и соблюдать неопровержимый порядок Бога Творца. В соответствии с этим, здесь следует сказать, что блуд с половыми связями не способствует вызреванию супружеских качеств. Бракосочетание означает порядок творения, а блуд означает грех. Грех, который обременяет, пятнает, влечет за собой последствия, но супружеская связь не устанавливается. Дело не заключается в том, чтобы молодых людей принуждать к браку аргументами: вследствие ваших интимных связей вы уже женаты, а теперь вы должны и открыто пожениться. Прочие обязанности, которые будут вытекать из такого акта, мы здесь рассматривать не будем. Брак, во всяком случае, не основан. Служба примирения. Даже в широких христианских кругах трагедией является не бедственное положение в браке, как бы мучительно оно ни было, а больше представление, что развод может разрешить все проблемы. Развод, в принципе, не разрешает никаких проблем, а приносит новые. Для христиан вопрос развода просто не подлежит обсуждению. Христиане знают, что Иисус Христос вознес на себе их нужды, нужду их супругов на Голгофский крест. В его совершенном деле лежит конкретное предложение примирения для всех бывших некогда отчужденными и врагами. Он есть наш мир, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду, чтобы в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Какую вражду? Из послания Ефесянам ясно, что тогдашнюю вражду между евреями и язычниками, но не только лишь ее, всякую вражду без исключения. Мы пишем это не в порыве розового идеализма, нам известно, как глубоки могут быть семейные ссоры. Но все названные факты из посланий к Ефесянам и Колоссянам выглядят совершенно иначе, чем всевозможные случаи в практической жизни. О да, мимо неприятных фактов многие проходят, во всяком случае до тех пор, пока это не коснется их в жизни. Но Слово Божие освобождает нас от принуждения и отчаяния этого жалкого человеческого положения. Слово Божие повторяет в Ветхом и Новом Заветах: «Спасенный, доверяя, будет жить». В этом доверии, в абсолютном уповании на Бога заключается выход. Во всех случаях для нашего Господа слово невозможно, не существует. Тут рука нашего Господа открыта, и кто захочет Ему, имя которому удивительный, совет, сила, сопротивляться. Хорошо, но как это выглядит в жизни? Как могут вконец рассорившиеся супруги начать направлять все свои силы на библейское решение проблем, вместо того, чтобы через разрушение отношений разрывать себя и семью? Ответ таков: через взаимопонимание. Другого ответа нет. Прежде всего, партнер да ищет вину в себе. Удивительно, как стихийно один партнер, который до сих пор противоречил другому, соглашается, если первый скажет: «Я был несправедлив к тебе». Так начинается примирение. Если отношения снова восстановлены, значит, сделан первый шаг. Должны следовать следующие шаги. Отношения должны быть построены по-новому. Английский остроумный писатель Георг Бернард Жав заметил однажды: встречается много супружеских пар, которые, быть может, даже любили бы друг друга, если бы просто могли друг друга терпеть. С этого пункта Библия и начинает: снисходя друг к другу и прощая взаимно. Это «прощайте» начинается тогда, когда один из супругов одобряет и принимает роль другого в божественном порядке творения. Это не всегда так легко. Предназначенное Богом браку равновесие постоянно подвержено опасности с двух направлений. Одной крайностью является стремление к эгоистической независимости. Муж или жена говорит: «Я не нуждаюсь в тебе, я хочу сама за себя решать», или «Я не обязан тебя спрашивать, если мне что-то не нравится». Другой крайностью является односторонняя зависимость. Из нее вытекают страх и ненависть. Как мужской шовинизм, который требует абсолютную зависимость, так и радикальная женская эмансипация, которая призывает к абсолютной независимости, в своем существе грешны, потому что оба явления разрушают предусмотренное Богом равновесие. Обе крайности отклоняются от супружеской взаимности, только на ней может быть построено желаемое Богу отношение одной плоти. Библейский путь, который является путем мира, показан нам в первом послании к Коринфянам, глава 11, стихи 11 и 12. «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога». Мужчина и женщина в соответствии с волей Божией должны быть взаимосвязаны, как две части одного целого. По своей ценности перед Богом муж и жена равны, но в отношении своего вклада для блага семьи они различны. С этим связан риск, но отсюда же исходит и богатство взаимного дополнения. Апостол Павел говорит о всевозможных человеческих отношениях, в том числе и супружеских, повинуясь друг другу в страхе Божием. Согласно посланию Колоссянам, глава 3, стих 13, после снисхождения, проявления терпения друг к другу, следует прощение, если кто на кого имеет жалобу. Поговорка гласит, примирение — это лучшая монета в доме. Прощать значит забывать. Так ли это? При некоторых обстоятельствах так скоро не забудешь. В таком случае прощать значит никогда о случившемся не напоминать. То, что в памяти еще крепко сидит, никогда не произносить. Так прощает Бог. И грехов их, и беззаконий их не вспомину более. Во всем темном и во всем тяжелом Бог не хочет больше упрекать. Все это Бог откладывает и более не говорит об этом. В соответствии с этим для нас применимо и продолжение послания к Колоссянам. «Как и Христос простил вас, так и вы». Если один другому простит, то это ведет к совершенно новым отношениям. Это не означает, что каждый немедленно должен забыть прошлое. В Библии нет ни одной заповеди, которая говорила бы о забвении прошлого. Иногда определенный страх сохраняется. Также ясно, что еще больше осторожности будет проявлять тот, которому причинена обида. И все же, если новые отношения правильно построить, то ужасные проступки забываются даже быстрее, чем это считалось возможным в начале. Прощение есть решение больше не копаться в деле, то есть не делать больше другому упреков, никому больше об этом не рассказывать, самому об этом больше не размышлять. Если сознательно и с молитвой так действовать, то станешь забывать. Забывать станет легче, если оба, особенно виновные, покажут свое желание построить новые отношения, в которых для бывшей вины нет больше места. Виновный, которому прощено, покажет свою готовность к тому, что он будет просить другого о помощи, а тот, в свою очередь, должен быть готовым оказать такую помощь и тоже работать над созданием новых отношений. На этой основе апостол может в послании к Колоссянам утверждать: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах мир Божий». За одобрением Божьего порядка следует и Божья помощь. Речь идет о порядке творения, о законах природы. Послушанию в исполнении условий следует личный опыт на путях обетования. Абсолютные Божьи нормы дают всей жизни необходимые структуры, и благодаря этим структурам богатое содержание и больше свободы действию. Супружеская сексуальность в рамках Божией воли, связанной с силой агапе, то есть любовь, жертвующая собой, любовью Христа при взаимной зависимости и дополнении, это есть материал, из которого куются истинные прочные браки, браки, в которых муж и жена находят свое личное использование, а дети – свой домашний очаг. Это любовь, которая делает жизнь богаче. Проблемы на миссионерском поле. Когда в марте мы вернулись снова в Касаги с целью длительного пребывания там, то, к нашему удивлению, мы увидели, что в деревне находились некоторые нарушители супружеской жизни, ранее находившихся в бегах. Старейшины решили развести все эти пары и дать время до мая вернуться к законному супругу. Мы были поражены, что они по собственной инициативе кое-что предприняли, чтобы упорядочить отношения. Но нам также было ясно, что кое-что может пойти в кость. Действительно, прошло совсем немного времени, как нам сообщили, что одна семья и далее разрешает незаконному мужу встречаться с их дочерью, в то время как в дневное время он возвращается к своим родственникам. Вскоре за этими и одна женщина снова пошла к своему незаконному партнеру. Инициатор нарушения супружеской жизни, Йоган, с которого началась эта гибельная неразбериха, оставался один и пустил слух, что он хочет вернуться к своей законной жене Катог. Но последняя не проявляла к этому особого интереса, так как ему она уже не доверяла. И вот Йоган совершил свое злодейское преступление. Он удрал с женой кассира общины и уговорил еще двух детей пойти с ними. 14-летнего брата старшины общины Ампатова и 12-летнюю дочь старейшины общины Кааронга. 3 или 4 дня жили эти четверо вместе в лесу, пока Кааронг не нашел их и привел снова в деревню. Кааронг, который был полон решимости заставить свою дочь вступить в брак через церковное бракосочетание, отдал ее немедленно, без какой-либо церемонии, тому, с кем она была помолвлена, который уже 2 года за нее отрабатывал, чтобы он не был еще раз обманут. Но Илай, дочь Кааронга, дала нам понять, что ни при каких обстоятельствах она не выйдет замуж за своего помолвленного. Кааронг был растерян, но он понял: если родители выбирают супружеских партнеров для своих детей, пока они еще малы, это ни к чему хорошему не приводит. Радостно то, что кроме Йогана все трое просили прощения, что особенно трудно было жене кассира. Оба юных беглеца приняли участие в библейской школе для детей во время каникул, которую мы провели после Пасхи. Мы верим, что Господь в течение этих 5 дней мог обращаться к сердцу некоторых детей. Йоган утверждал, что этим новым проступком он хотел обратить внимание старейшин на свои проблемы, чтобы они помогли привести к нему снова Катог. И вскоре после Пасхи это действительно случилось. После более 2-летнего развода и жизни с другими партнерами Катог и Йоган снова стали жить вместе. Уже 2 раза они были в церкви, но требуется еще глубокое раскаяние, чтобы их брак укрепился. Этот реальный отчет из миссионерской работы в одном примитивном племени Юго-Восточной Азии ясно показывает проблему, с которой встречаются наши посланники среди языческих народов. Эти проблемы также широко распространены в Латинской Америке, в областях, не охваченных проповедованием Евангелия. Говорят, что там вконец расстроены социальные и супружеские отношения. В деревнях уже часто нельзя разобрать, кто отец и кто мать имеющихся детей. Соответственно, ужасна также статистика о группах детей в Бразилии, которые питаются отбросами и спят ночью в кюветах, укрывшись старыми газетами. В Африке также наблюдается проблема многоженства. Мы слышим голос представителей африканской культуры, которые хотят сохранить многоженство как хорошую старую традицию Африки. Многоженство придает супругу и его женам авторитет, дает уверенность и гарантию для жизни. Пусть другие народы, как выражение своей культуры, имеют по одной жене, но Африка создана не для этого. Только европейцы, колонисты и миссионеры опорочили многоженство, чтобы завоевать авторитет своей собственной культуре. Такие выступления можно постоянно встретить в читательских письмах и комментариях национальных газет Африки. Первоначально некоторые миссионеры действовали в этом вопросе решительно. На основании Библии они указывали на то, что одноженство является не выражением культуры, а библейским порядком творения для всех народов всех времен. Не всегда они неумолимо требовали, чтобы кандидаты в христианство выгоняли всех своих жен, кроме одной. Большие семьи на основе многоженства разрывались. Таким путем оставленные жены становились проститутками, сожительницами и нищими. А иногда очень хитрые кандидаты на крещение выгоняли всех прежних жен, уже старых, и вместо них брали себе молодую жену, чтобы, наконец, быть по-христиански однобрачным. В настоящее время в церкви Африки ищут пути, на которых истину и любовь Христа можно было бы лучше согласовать. Летом 1977 года в Оуаке на берегу Слоновой Кости состоялась третья основная конференция евангельских христиан Африки и Мадагаскара, АСАМ. Впервые африканцы были в большинстве по сравнению с заокеанскими миссионерами. Когда исполняющий обязанности секретаря Лаузанского комитета евангелизации мира Геофрей Озей Менса, ссылаясь на Библию, высказался за прием в собрании многоженцев, то и возник спор. Озей Менса, сам африканец, в соответствии с библейским учением подчеркивает единобрачие как предпосылку в расчете на занятие должностей и церкви. Многие пасторы придерживались мнения, что многоженец не может быть членом христианской церкви. Разъяснение о христианской семье, которое было принято конференцией, ограничивалось, наконец, высказыванием, что Божьим планом в творении является единобрачие, а многоженцам, ставшим детьми Божиими, следует это разъяснить. Ясно, что правильный путь лежит в этом направлении. Мы не можем с точки зрения европейцев об этом строго судить. В заключении этой главы процитируем пастора Яна Пирре Маканцу о Церкви Христа в Заире. В одном сообщении, вышедшем в октябре 1972 года в журнале «Кооперации Евангельской Церкви и Миссии в Швейцарии» «Задание», он пишет: «Проблемой, которая меня больше всего потрясла в течение евангелизационного турне в Кванго, является проблема многоженства. На протяжении нескольких десятков лет протестантские и католические церкви не терпели больше многоженства. Всех христиан Заира убедили в том, что многоженство плохо. Единобрачие же, даже если оно кажется трудным, Богу желательно и соответствует Библии. Единобрачие освобождает мужчину и женщину. Опыт показывает, что вследствие многоженства в дома христиан-многоженцев проникает ненависть, зависть и спор». В этом месте уместно вспомнить домашнее напряжение в семьях многоженцев раннего ветхозаветного времени: Иакова и его жен, Элкана с Анной и Финаной, Давида со своими семейными спорами. Однако вернемся к словам пастора Маканцу по случаю его посещения квартиры одного уверовавшего многоженца. «Не говорите вашим детям, что многоженство — это хорошо. Скажите вашим сыновьям, чтобы они не становились многоженцами». А позже он писал ко всем мужчинам-многоженцам: «Вы согрешили в том, что женились на многих женщинах. Вы совратили этих женщин и находитесь за это в ответе. Вы говорите, что стали многоженцами, потому что ваша первая жена не обрабатывала вашу землю и плохо вас кормила. В этом заключается грех. Вы искали других жен, чтобы они вам служили как рабы. Вы счастливы в том, что используете ваших жен, но не имеете мира. Я советую вам, начиная с этого момента, стать рабами ваших жен, страдайте за них, жертвуйте собой для них, одевайте и кормите их и детей. Будьте справедливыми с каждой женой. Если вы это сможете, то оставайтесь многоженцами, если же не сможете, то освободите всех своих последних жен. Я не принуждаю вас к этому. Это не моя задача. Я оставляю это Иисусу, который может изменить сердце и мышление. Я не принуждаю вас стать одноженцами, но и не воспитывайте ваших детей в духе многоженства. Скажите вашим детям, что многоженство — грех. Многоженство должно умереть с вами. Оно не должно быть перенесено на ваших детей». Ясно, что в этом мы видим Евангелие благодати и истины. От точки зрения африканского Божьего слуги мы под глубоким впечатлением и все больше убеждаемся, что сегодня свет Божий во всем мире освещает мрак, как народ Божий несет свой свет и действие соли в развращенное поколение. Этика и искупление. В предисловии к этой книге мы цитировали пастора Герхарда Науэката, генерального секретаря Белого Креста Германии. Этот автор правильно подчеркивает, что на съездах и конференциях следует обратить большое внимание на этическую сторону библейского благовестия. Освящение ведь не в теологически абстрактном, не в теоретически нейтральном пространстве, но прежде всего и преимущественно в сильных и более глубоко лежащих душевных конфликтах в области характера, любви, брака и семьи, потому что эти лучи пронизывают все другие области жизни. Как это верно? Однако и другой аспект очень важен. После того, как в расчете на христианскую этику, всему научив и притворив в жизнь, мы вновь и вновь возвращаемся к искуплению, которое остается нашим утешением и надеждой в несовершенных и полных нужды отношениях на этой земле, не этим ли именно сильные, глубоко в нас лежащие душевные конфликты в области характера, любви, брака и семьи постоянно дискредитируют нас и нашу силу? Что же тогда может нас предостеречь от разочарования и отчаяния? И по этому поводу Слово Божие говорит в послании Римлянам, глава 5, стих 10, что совершенное дело за наше искупление, за нашу жизнь – Сам Живой Христос. Именно взор на божественные нормы, на высокую христианскую этику ведет нас к знаменитому признанию самого великого из апостолов: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Послание Римлянам, глава 7, стих 15 и 18 б. В этой мучительной дилемме находит нас Евангелие Иисуса Христа. Именно для этого наш Спаситель находится среди нас. Простым людям первого столетия, которые были осведомлены о кресте и пустой могиле, относились христиане в Колоссах. В провинциальном городке далеко в Турции было немного мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, и тем короче и непосредственнее обобщали для них разъяснения о страстной пятнице и Пасхе. И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 20. Прощение грехов, уничтожение вины останутся основой. Кто сознательно и лично примет Иисуса Христа как своего Спасителя, получит прощение немедленно. Жизнь и кровь Иисуса Христа, отданные на Голгофе, достаточны для искупления грехов всех времен и всех людей. Кто это осознает и примет, тот получит библейски обоснованную уверенность своего спасения. Он раз и навсегда спасен, навсегда завершен в соответствии с силой жертвы Агнца Божьего. Чудесное освобождение от тяжести грехов. Ему следует такое же удивительное освобождение. Примирение через Голгофу является залогом будущей славы. Освобождение через Голгофский крест есть наше оружие в повседневной жизни. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. На Голгофском кресте Сын Божий возложил на Себя не только тяжесть вины, Он объединил в Своем теле также заразу греха, природу и вражду человека против Бога. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Исаия, 53 глава, стих 4. Знатоки еврейского языка разъясняют, что слово «поражаем» означает быть пораженным проказой. Воплотив в себе моральную проказу нашего греха, нашего враждебного помышления против Бога, страдал Иисус из Назарета на Голгофском кресте. И висел Он до тех пор, пока не умер, а вместе с Ним умерло и собранное воедино наше греховное помышление против Бога. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 21. Когда Он умер, умерла и тирания нашего греха. Возможно, это имеет только теолого-теоретический смысл, и многие христиане не знают, что с этим следует делать. Нет, факт спасения имеет свои конкретные и практические последствия. Я говорю удовольствию, жадности, гордости, за это все висел Господь наш на кресте Голгофы. Мы вращаемся в мире проблем, комплексов, недостатков характера. Тут и реакции людей на то или другое подкрадывающееся недовольство, заботливо хранимые воспоминания о перенесенной несправедливости, о жестоких разочарованиях, частые малые досады в одном месте, настойчивая злоба в другом. Тут и мучительные вопросы: «Господи, почему?», которые не приносят покоя. Тут возникают маленькие острые шипы, шипы тщеславия, престижного мышления, неуступчивости, самосострадания. А навести порядок в этих вопросах нам особенно трудно. Не ясна ли по-человечески наша реакция? Должны ли мы действительно отказаться от нашего доброго нрава? Но мы сопротивляемся тому, чтобы во всем смириться перед великим Богом. Как сильно мы сопротивляемся тому, чтобы прощать, забывать, откладывать. К этому мы постоянно возвращаемся, ведь именно для этого Господь здесь. Как прекрасно, что существует свобода через кровь Иисуса. Свобода от малых опасных мертвых дел, от мелких острогранных песчинок в механизме нашей жизни и служения. Какое это благодеяние стать свободным, свободным от горьких реакций, свободным от негативных воспоминаний, свободным от скрытого оборонительного поведения, свободным от вечно требующего и вечно чувствительного «я». Греховные поступки, мертвые дела в мире наших мыслей не прошли еще через кровь Иисуса к действию жизни. Мы должны их, конечно, достать. Они должны быть познаны и перед Господом признаны. Дальнейшее нас уже не касается. Мы выложим все Господу. Поблагодарим за очищение через кровь Христа, а затем Бог станет действовать. Когда маленькая опасная заноза будет вынута из пальца, тогда процессы мышления, порывы чувств, жизненные привычки будут освобождены от греха, освобождены вовремя, пока дело не дошло до признаков тревоги, невроза, депрессии, других психических расстройств. Творец создал наше тело, нервы и душу не такими, чтобы они могли неограниченно выдерживать напряжение. Для нашего здоровья лучше, если мы сначала найдем освобождение через кровь Иисуса. И закончим рассматриваемую тему Псалмом 49, стихом 15, который охотно цитируют евангелисты. «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя». А 23 стих Псалма сообщает нам непосредственные слова Господа. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Это есть истинный путь. Этот путь называется вера, доверие живому Богу. И такое доверие проявляется в сказанных в молитве словах: «Я веровал и потому говорил». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 13. По необходимости, ежедневно, постоянно по-новому. И тогда мы пойдем очищенные дальше в совершенной радости, в радости в Господе, в жизни вдвоем с Иисусом.